21. Как работать несовершеннолетним? В один чудесный день ты подумаешь: «Хочу зарабатывать самостоятельно». В этот момент и заканчивается детство. Шутка. Тогда начинается твой карьерный путь. Какая работа может подойти, если тебе нет 18? Вожатый в лагере. Если тебе нравится общаться со сверстниками и играть с детьми. Консультант в магазине. Если ты разбираешься в книгах, одежде, косметике или других товарах. Официант или бариста. Если любишь атмосферу кафе и ресторанов, не против много, очень много ходить, общаться и улыбаться. Косильщик. Если все лето кайфуешь на даче, предложи соседям помочь им с газоном. Репетитор. Если знаешь какой-то предмет на 100% и можешь много раз повторять и объяснять одно и то же. Первая работа обычно временная, но иногда она перерастает в дело всей жизни. Клинер. Если ты фанат чистоты, предложи знакомым навести у них порядок. Дизайнер. Если рисуешь как Пикассо, Дали и Васнецов вместе взятые, выставляй свои произведения на разных платформах и зарабатывай. Продавец. Если выросло столько огурцов, что некуда класть, поищи в интернете любителей свежих фруктов и овощей. Попробуй договориться с тетенькой на рынке, чтобы она за небольшую плату продавала твои продукты. Когда можно пойти работать? В трудовом законодательстве России есть ограничения по возрасту, чтобы не эксплуатировать детский труд. Поэтому можно работать только с 14 лет. До этого возраста дети не заключают трудовой договор самостоятельно и могут работать только в области искусства и культуры. До 16 лет можно работать с согласия родителей или органов опеки. С 16 лет можно устраиваться на работу самостоятельно, но с ограничением по продолжительности рабочего дня. Как долго можно работать? До 24 часов в неделю, если тебе нет 16. До 35 часов в неделю, если тебе больше 16, но меньше 18 лет. После учебы можно работать? 2,5 часа в день, если тебе от 14 до 16 лет. 4 часа в день, если тебе от 16 до 18 лет. В каникулы можно работать? 5 часов в день, если тебе от 15 до 16 лет. 7 часов в день, если тебе от 16 до 18 лет. Что работодателю делать нельзя? Отправлять тебя в командировки. Давать ночные смены. Звать на работу в выходной или праздничный день. Исключение – творческая работа на телевидении, в театре, кино и так далее. Что нужно для заключения договора? Согласие родителей опекунов и органов опеки, если тебе от 14 до 15 лет. С 16 лет согласие взрослых нужно только для заключения договора на возмездное оказание услуг, а трудовой договор можно подписать самостоятельно. Как получить согласие взрослых на работу? Проговори, как ты планируешь совмещать работу с учебой и что хорошего тебе даст работа. Обсуди условия работы. Родители будут рады, если твой выбор будет осознанным и полезным для тебя. Подумай и сформулируй свои цели. Заработать на новый гаджет, получить первые профессиональные навыки, начать копить на учебу, провести время на каникулах с пользой. Проговори, как ты планируешь совмещать работу с учебой и что хорошего тебе даст работа. Обсуди условия работы. Родители будут рады, если твой выбор будет осознанным и полезным для тебя.